За широким окном прошумел винтами воздушный бот, весьма распространенный в столице империи транспорт. Конечно, его нельзя было назвать общедоступным, но многие государственные учреждения и частные корпорации имели в своем штате подобные средства передвижения. Во всяком случае, ни министр, ни адмирал не проявили ни малейшего неудовольствия по поводу возникшего неудобства. Скорее, напротив, вынужденная пауза пошла переговорам на пользу. В позах, жестах и взглядах ясно проступила особенно заметная на фоне первоначального напряжения расслабленность. Атмосфера в кабинете явственно потеплела, а экзаменаторы и соискатель высокого доверия за недолгий, в сущности, разговор определенно смогли найти общий язык. Эти признаки без труда читались Колычевым. Раззадоренный первым, пусть и относительным, но все же успехом, Март решил ковать железо, пока оно горячо, а заодно стал бить за собой новые перспективные направления. Это еще не все, господа. Уверен, что и тема многолопастных винтов в импеллерах очень перспективна, потому что обеспечит повышение боевой живучести узла. Смотрите, например, потеря одной лопасти в результате попадания для трехлопастной конструкции – мгновенная и безусловная остановка или поломка. Для четырех лопастей – жуткая вибрация, срочная остановка. В крайнем случае – попытка протянуть пару минут ценой заведомого разрушения всей обвязки выходного вала. А вот 6-8 лопастей дадут совсем другую картину. Выбьет одну – не страшно. Тряска, шум, но жить можно. Появляется возможность поправить на скорую руку, сняв лопасть симметрично разбитой, пусть и ценой потери части тяги. Наконец, 16-20 лопастей. Рычит громче, тянет хуже, при случае есть возможность отбалансировать. Далее. Многолопастный винт повышает число оборотов ротора, что также повышает боевую живучесть. Делает импеллер легче, разгружает силовой привод. Винтомоторные группы становятся менее чувствительны к повреждениям. На большом массивном роторе, что важно, можно установить много коротких и жестких лопастей. Это позволит выдавать очень большие обороты, не особо затрудняясь балансировкой или потерей пары-тройки лопастей, так как центр тяжести все равно остается в пределах ротора. Биение, соответственно, вибрации увеличиваются, но не критично. До базы дотянуть не вопрос вообще. Резкое повышение оборотов – это тоже путь к повышению боевой живучести. Задумка в том, чтобы разработать и поставить вместо 3-4 лопастного винта с 2000 оборотов 8-лопастной винт вдвое меньшего диаметра с рабочей скоростью 5-6 тысяч оборотов, что позволит сделать импеллер в 4 раза легче. При той же длине вес пропорционален сечению, то есть квадрату диаметра. Трое разгрузить силовой привод, уменьшить момент на валу, сделать винтомоторную группу меньшей целью и менее чувствительной к повреждениям. Но это не все. Дальше надо поставить в тот же обтекатель второй соосный винт в противофазе. Никому не надо объяснять, что тянущий винт не только сообщает массе воздуха поступательное движение назад, но и существенно закручивает его вокруг своей оси. Поэтому значительная часть мощности расходуется на раскручивание потока воздуха, вместо того, чтобы быть полностью преобразованной в энергию его поступательного движения. Как с этим бороться? Поставить сразу за винтом спрямляющий аппарат. Неподвижный спрямляющий аппарат для ВМУ, винтомоторной установки корабля, дело не слишком благодарное. Намного выгоднее поставить за первым винтом второй, несколько меньшей продуктивности, отбирающий от двигателя меньшую долю мощности, который будет вращаться в противоположную сторону. Таким образом, закрученный, допустим, по часовой стрелке поток от первого винта попадает на лопасти второго, который вращается против часовой стрелки. При этом скорости движения потока и лопасти заднего винта складываются таким образом, что вращательная энергия потока переходит, частично, конечно же, в поступательную. Что ж, задача непростая, но вы, Мартемьян Андреевич, меня, прям скажу, удивили. Столь глубокие и, безусловно, перспективные идеи, которые к тому же подкреплены серьезным практическим и научным знанием, что весьма необычно для людей вашего возраста и образования. Уверен, задача эта вам вполне по силам. Тем более, что вы располагаете собственным кораблем, который можете задействовать как демонстратор и платформу испытательную. Подвел итог долгого спича Марта Сикорский. Спасибо за столь лестную оценку. Так и планирую сделать. Еще одно направление исследования – разработка реактивного и турбовинтового двигателей. Возможности поршневых моторов практически исчерпаны, а кораблям нужны скорость и маневр. В значительной степени исследования по этим направлениям ограничиваются технологическими причинами и значительно большей экономичностью. Уверен, они решаемы, пусть и не быстро. Зато в части тяговооруженности они будут абсолютно вне конкуренции. А реактивные можно вообще размещать внутри корпуса и надежно бронировать, существенно повышая их защищенность и живучесть в бою. Вам не надо пояснять, какую уязвимость сегодня создает кораблям внешние на крыльях-консолях расположение самих моторов и лопасти импеллеров, поэтому их выбивают первыми. С этим спорить никто не станет. Но задача явно вам одному, Колычев, не под силу, опять счел нужным оппонировать молодому дарованию Колчак. Не факт, что даже всех ресурсов УЗК хватит на полноценный прорыв хотя бы в одном реактивном двигателе строении. Согласен, нужно объединять ресурсы всех заинтересованных сторон. К слову, вот еще одна задача для реактивщиков. Артиллерийское вооружение откровенно устаревает. Ему на смену должны прийти ракеты. Для начала неуправляемые, твердотопливные на пороховых зарядах. А затем, быть может, лет через 10 и самонаводящиеся управляемые, способные изменять траекторию движения и развивать скорости в несколько махов. Хотелось бы более подробно остановиться на этом вопросе. Веско не то обозначил, не то просто вежливо приказал Колчак. Извольте. На первых порах можно обойтись и без самонаведения ракеты. Выставили корабль носом на цель и произвели пуск. При наличии развитой сферы у одаренного капитана это будет достаточно эффективно. Особенно если произвести групповой залп сразу по нескольким точкам выше-ниже. Корабли маломаневренны по горизонту, зато очень подвижны по высоте, и тут их можно подловить. Перспективные системы самонаведения следует делать инфракрасными. Полупроводниковые фотодатчики, пусть даже дорогие, но явно не дороже воздушного корабля. Насколько мне известно, они уже есть в каком-то виде. Лосев создал «Крест-1» и даже не стал его патентовать еще в 20-х годах. Думаю, что наведение именно на двигатели наиболее рационально, эффективность удара именно ракеты по бронекорпусу сомнительна. Куда логичнее подвести ракету к движкам, подорвать и посечь осколками винты, тем самым обездвижив «Левиафана». Допускаю, что по бронированной цели артиллерия главного калибра будет работать эффективнее ракет калибром до 300 мм. Как правило, все они осколочные. Что ж, приятно услышать, что и классической ствольной артиллерии вы не отказываете в полезности. Не преминул вставить свое замечание Колчак. Марс слегка пожал плечами. К слову, можно двигаться и в этом направлении, создавая активно-реактивные, даже управляемые снаряды для орудий ГК. Но все же именно ракеты станут основным видом оружия в следующие десятилетия. Вернемся к ракетам. Тепло как источник наведения. Следует учесть, что корабль не аэроплан-истребитель, заложить вираж не сможет. Значит, подвергшемуся атаке борту остается только отстреливать тепловые ловушки. В этой теме одна проблема – создание триодов достаточно высокого качества и малого размера. Хотя для начала и на лампах можно. Если уже есть такие субминиатюрные стержневые радиолампы – отлично. Если еще нет, надо разработать. Как вариант – артефактные. Решение, конечно, интересное, я бы даже сказал, изящное. Вот только чувствительность к внешним электромагнитным полям – ложка дегтя в вашу бочку, – заметил Сикорский, увлеченно слушавший Марта. Гарантирую, это будет работать. Разместим на борту в экранированных боксах. Да, коэффициент усиления у них небольшой, но зато можно поставить в каскад хоть 5 штук. И место потребует как пачка папирос, даже с учетом индивидуального экранирования. В любом случае, такие разработки займут довольно много времени. Поэтому начинать можно с наведения на звук работающих моторов. Очень просто. 3 микрофона, каждый подает усиливаемый управляющий сигнал на 2 противостоящих ему стабилизатора Y-образного оперения. Стабилизатор прямо, если ракета или аэроторпеда направлены на источник звука. Защита от них разве что имитаторами. Или временным выключением двигателей и переводом винтов в малошумный режим. Но упадет тяга, и корабль станет много более уязвим к обычному артиллерийскому и пулеметному огню. А как отфильтровать звук двигателей цели от остальных? Теперь уже задал вопросы Колчак. Зачем? Какие там поблизости могут быть близкие по громкости источники? Ну разве что имитаторы запускать, но они не слишком-то по стоимости размерам отличаются от ракет. Например, двигатели корабля, выпустившего ракету. Микрофоны должны быть направлены не строго в стороны, а вперед и в стороны. Или режим самонаведения включается не сразу, а на второй половине дистанции. Или пуск производится после уверенного захвата цели всеми 3 микрофонами при грубом наведении на цель в ручном режиме. Ну и можно заложить элементы артефактные в систему, они не дадут ракете изменить цель. Акустическое наведение распространено на море, потому что под водой лучше всего распространяется звук, а не свет или радиоволны. В воздухе же звук сильнее рассеивается и затухает ввиду более разреженной среды, глубокомысленно изрек Колчак. Так что если браться за дело, то скорее логичнее делать ставку на инфракрасную систему. Да, тоже думаю, что звуковое наведение не панацея, именно как первый этап. Еще можно по тонким лескам проводам управлять. Эта схема годится на коротких дистанциях, зато и времени отреагировать у противника почти не будет. Заряжаем истребитель. Пилот и штурман, он же оператор ракет. Можно на борт 2-3 установить и в бой. Звучит здраво и вполне реально. Гроссы переглянулись и почти синхронно качнули головами, изобразив согласие. Что же до перспективности ИК самонаведения, то есть одна тонкость. Оно потребует охлаждения головки жидким азотом. Причем охлаждать надо еще на этапе прицеливания, то есть объем жидкого азота будет истрачен вне зависимости от успешности наведения и даже от самого факта выстрела. На ракетном корабле понадобится компрессор, могущий сжижать азот. И на аэродроме. А вот микрофоны, ламповые усилители звука работать будут и стоят не слишком много. Проводная система тем более. Пожалуй, главное – это наращивание дальности. Прямой выстрел неуправляемым боеприпасом ограничен скоростью маневрирования цели. Так что это оружие ближнего боя, по факту. Проводная система уже лучше, но все равно максимум несколько километров. Акустическая добьет на куда большей дистанции. Можно говорить о десятках км. А вот ИК-ракета станет загоризонтной в перспективе. Обнаружили цель локаторами или через сферу, нацелили и отправили. А там она, войдя в зону поражения и захватив цель, довернет сама. К слову, все то же самое относится и к средствам ПВО. Эффективность ее при перевооружении с артиллерийских систем на ракетные возрастет кратно. Что ж, выглядит как полноценная программа на десятки лет вперед. Работа в этом направлении уже ведется, пусть и не столь глобально. Вы, Мартемьян Андреевич, вполне можете в нее включиться, особенно если получите профильное образование у лучших специалистов нашей страны. Да, вероятно, так и надо будет поступить. Сейчас я в большей мере настроен на поиск уже действующих ученых, с которыми мы могли бы вести совместную работу. Помилуйте, а чем же вы их сможете привлечь? Наша компания располагает некоторыми средствами. Это очень важно и интересно. Как министр авиации готов рассмотреть ваши проекты, и если вы убедите меня в их реализуемости, поддержать бюджетными ассигнованиями, а заодно и предоставить вам налоговые послабления. Благодарю вас, Игорь Иванович. Как только первый из разработок будет хотя бы в чертежах готово, мы сразу же обратимся к вам. «Да, флот тоже заинтересован в таких разработках», — сказал свое веское слово Колчак. «В Германии, Австро-Венгрии и Британии работы по реактивным двигателям для кораблей и ракет уже активно ведутся. Кое-что есть и у нас. Вероятно, вам, Колчев, следует отправиться в нашу лабораторию и обсудить свои идеи с отечественными исследователями. Я дам распоряжение, вам предоставят допуск и организуют встречу». «Буду вам очень признательна, ваше высокопревосходительство». Что до артефакторики, то кроме созданного еще Иваном Архиповичем Колычем ГДК, в котором применены энергоплетения, в иных существенных прорывах в этой области знания мы не преуспели. Задача эта требует особой интуиции, редкого среди одаренных таланта. Вот почему в России это направление пребывает в столь удручающем состоянии. Странное ощущение сидеть перед двумя из числа высших сановников империи Гроссами, которые весьма благожелательно выслушивают твои довольно-таки абстрактные проекты. А ведь от этих двоих зависит судьба десятков, сотен тысяч, если не миллионов. И средства, которыми они распоряжаются, почти неисчислимы. Март внимательно отслеживал реакции Гроссов, и хотя почти ничего не видел даже в сфере, все равно ощущал, что они искренне заинтересованы и в его предложениях, и почему-то в нем лично. Это заставляло задуматься о причинах такого отношения. На ум ему не приходило ничего, кроме как: «Ты спалился, братишка, твое инкогнито раскрыто этими могучими стариками. И что прикажете делать? Прекратить игру и открыться им здесь и сейчас?» Но они ни знаком, ни намеком не подталкивают его к такому решению. Вероятно, так всем пока удобнее, если слово не сказано, то и решать ничего не надо. Есть время подумать, понаблюдать, сделать выводы и определиться. Все это время Саша провела неподалеку от двери в кабинет, сосредоточив все внимание на замочной скважине и улавливая малейшие звуковые колебания. Конечно, если бы она подошла ближе, было бы удобнее, но в таком случае ее наверняка бы уже обнаружили. Гран-Пре Александр уж точно. А так она была в курсе разговора и нисколько при этом не рисковала. «А мой суженый не такой уж напыщенный болван, как показалось на первый взгляд», — подумала она, отметив, что его достаточно серьезно воспринимают такие могущественные и влиятельные люди. «Может, он совсем не так безнадежен?» Занятая прослушкой, она немного отвлеклась и вернулась в реальность только тогда, когда рядом возник какой-то хлыщ в придворном вицмундире. Как и полагается подобному персонажу, он был завит и надушен, а еще до невозможности назойлив. «Мадемуазель скучает?» — осведомился он приторным, как патока, голосом и, не дожидаясь ответа, присел рядом. «Говоря по чести, я и сам не в восторге от здешнего общества. От собравшихся здесь персон за милю несет нафталином». Говоря по совести, ее личная оценка собравшихся на прием людей во многом совпадала с мнением камер-юнкера. Но согласитесь, это ведь не повод столь неделикатно вторгаться в ее личное пространство. «Мадемуазель не скучает», — ответила она, одарив его при этом самой обворожительной улыбкой. «Мадемуазель ожидает жениха». «И кто у нас жених?» — ничуть не смутился представитель золотой молодежи. «Вы наверняка его видели. Молодой человек с ордена в петлице». «Этот, рейдер», — даже не подумал скрывать презрение хлыщ. И, проявив изрядную наблюдательность, метко добавил. «Корея! Колониальная побрякушка!» «Увы», — горько вздохнула барышня, после чего доверительно подвинулась к ухажеру и пожаловалась. «Вы не представляете, как он утомил меня своей ревностью. Стоит какому-нибудь кавалеру оказаться рядом, как немедленно вызывает его на дуэль». «Вы хотите сказать, что он бретер?» — уточнил камер-юнкер, несколько растеряв свой апломб. «Именно. А ведь он одаренный, да еще почти летчик ас. Ах, если бы собрать всех моих поклонников, получилось бы маленькое кладбище». «Прошу извинить, но у меня срочное дело», — подскочил придворный. «Честь имею кланяться». «Куда же вы, мой рыцарь?» — почти простонала ему в спину девушка, после чего некоторое время крепилась, но в конце концов не выдержала и расхохоталась. «Что тебя так развеселило, Сашенька?» — поинтересовался вышедший вместе с остальными отец. «Да так ничего», — ответила девушка, подскакивая к отцу, но, заметив внимательный взгляд Марта, сочла необходимым пояснить. «Просто мне рассказали очень смешную историю». «И кто же этот шутник?» «Ах, право, я совсем забыл его имя. Такой, знаете, довольно изящный молодой человек в камер-юнкерском вицмундире». «Понятно. Очевидно, речь идет о молодом графе Мордвинове», — сообразил хозяин дома. «И что же он вам рассказал?» Сам не зная на что, разозлился Колычев. Опыта общения с девушками у него хватало, но вот в роли жениха он оказался впервые и пока никак не мог найти нужной тональности, что ли, отчего и раздражался еще больше. «Видите ли, Мартемьян Андреевич», — виновато потупила взор барышни, — «я не очень хороший рассказчица, но уверена, что если вы спросите графа, он вам с удовольствием повторит свой рассказ». «Вы думаете?» — насторожился жених, не понимая, в чем подвох. «Конечно. Уверен, он будет очень рад оказаться вам полезным». При этих словах явно о чем-то догадывающийся Сикорский с Колчаком с трудом сдержали улыбки, а Зимин успокаивающе потрепал воспитанника по плечу. «Как-нибудь в другой раз. А теперь нам, пожалуй, пора. Саша, ты ведь навестишь нас с Мартом?» «Ви, бинсю, папа». «Надеюсь, вы не будете возражать?» — вопросительно взглянул на бывшего тестя Каперан. «Нисколько». «В таком случае до встречи, дочь. Господа, честь имею». Так уж случилось, что все люди подвержены болезням. Неважно, хорошие они или плохие, бедные или богатые, принадлежат к высшим слоям общества или подметают улицы. Все болеют, стареют, а затем умирают. И что характерно, им это категорически не нравится. Именно поэтому появились легенды о вечно живущих богах и героях, над которыми оказалась не властна старость, а то и сама смерть. Но сказки и былины – это одно, а реальная жизнь совсем другое. Поэтому в Императорской медицинской академии и других научных учреждениях лучшие умы России, не покладая рук, искали возможности излечения самых разных заболеваний. И именно сюда доктор Крылов с Колычевым привели робеющую перед обилием медицинского начальства Вахромеева. «Так вы утверждаете, что еще несколько месяцев назад этот человек страдал от хромоты и прогрессирующего артрита?» — вопросительно посмотрел на молодого человека-академик, Гросс, разработчик вакцины пенициллина, Зинаида Виссарионовна Ермольева. «Простите, я не специалист», — пожал плечами Март. «Диагноз ставил доктор Крылов». «Ну как же вы в таком случае принимали участие в лечении?» «Видите ли, Зинаида Виссарионовна», — попытался вмешаться Павел, но целительница мягко остановил его. «Коллега, вы же понимаете, что на ученом совете вас поднимут на смех?» «Ну что делать?» «Нужны тщательные исследования под присмотром ведущих специалистов, имеющих несомненный авторитет в научном мире». «Нет», — решительно возразил Март. «Что нет? Я не согласен передавать технологию лечения кому бы то ни было». «Но у вас еще нет технологии». «Есть, и мы в любой момент готовы ее продемонстрировать». «Даже так? «Конечно», — глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться Колычев. «Скажите, у вас есть пациенты, давно находящиеся под наблюдением, чей диагноз не вызывает у вас сомнений?» «Конечно. Но что вы предлагаете?» «Вы проведете комплексное обследование этого человека, после чего передадите нам. Мы проведем курс лечения, после чего вы снова его осмотрите. При таком раскладе, полагаю, результат будет трудно поставить под сомнение». «Только в том случае, если будут улучшения». «Конечно». «Знаете, молодой человек, на это уже я не могу пойти. Ваши методы не опробированы. Что, если вы...» «Угробим вам пациента?» «Грубовато», — поморщилась Ермольева, «но в целом верно и категорически недопустимо». «Так не обязательно давать нам какого-нибудь генерала. Пусть это будет простой человек». «Вот как? Стало быть, угробить простого человека вы грехом не считаете?» «Зинаида Виссарионовна», — дернулся Крылов, отчаянно делая знак, чтобы его товарищ не зарывался. «Мой друг вовсе не это имел в виду». «Мы уверены в своей методе», — мрачно ответил целительница Март. «Хорошо», — неожиданно согласилась она. «У меня есть для вас пациент. Это рабочий с одного из предприятий вашего однофамильца. С ним произошел несчастный случай на производстве. И так случилось, что именно его оперировали в присутствии большого количества людей. У нас был консилиум, на который собрались светила нашей хирургии, главы кафедр и профессора академии. Там же в качестве зрителей присутствовало множество ординаторов и студентов. В общем, эпикриз хорошо известен, и его будет практически невозможно оспорить». «А что за операция?» «Ампутация ноги и извлечение народных предметов из брюшной полости», — начала перечислять Ермольева. «Вы что, хотите, чтобы я ему ногу вырастил?» — возмутился Марк. «А вы можете?» — вопросом на вопрос ответила целительница. «Нет, конечно, во всяком случае, пока». «В таком случае сделайте то, что возможно, а мы посмотрим. И да, денег у него нет. Вы ведь о них беспокоились». Последние слова Зинаида Виссарионовна произнесла почти с презрением, решив, что молодое дарование, которое привез в Петербург Крылов, заботится только о своем благосостоянии. Но тут уж ничего не поделаешь, даже самые благоуханные цветы прорастают на обычном навозе. Если в методе этого Колычева есть рациональное зерно, она его вычленит и пустит на благо людям, если же нет... «Дозвольте сказать, барыня!» — прервал ход ее размышлений, старавшийся до сих пор помалкивать Вахрамеев. «То простите?» — удивилась Ермолева. «Я человек простой!» — продолжил бывший абордажник. «А потому, если чего не так ляпну, уж вы не обессудьте. Только зря вы на крестника моего смотрите, будто на мошенника какого. Я и впрямь на царской службе здоровье свое оставил. И охромел, и руки гнуться перестали, спина как не своя была. А Мартемьян с доктором Крыловым меня на ноги поставили. Ей-бог, будто сызнова на свет народился». «Вы его крестный отец?» — удивилась Зинаида Виссарионовна. «Больше, чем отец», — вмешался Март. «Дядька Игнат меня спас. Из развалин дома вытащил после японской бомбежки». «Понятно», — кивнула целительница. «Тем больше причин устроить проверку с посторонним человеком. И не надо называть меня барыней». Пациент, или точнее подопытный, на первый взгляд показался Марту глубоко пожилым человеком, но, судя по данным медицинской карты, ему едва миновало 40 лет. Несмотря на отсутствие ноги и серый цвет лица, чувствовалось, что прежде он был силен. Но теперь худые, перевитые венами руки беспомощно лежали поверх одеяла, а будто присыпанные пеплом глаза выражали полнейшую безнадегу. «Как вы себя чувствуете, Петр Михайлович?» – участливо спросила Ермолева. «Покуда живой», — безучастно отвечал тот. «Я смотрю, вас родные навещали», — обратила она внимание на лежащий на прикроватной тумбочке узелок. «Была жена с детишками, только я им велел более не приходить, нечего на меня такого глазеть, и на гостинец не надо тратиться, и так подохну». «Зачем же так?» — укоризненно посмотрел на него целительница. «Так ведь этого все одно не миновать», — на лице больного впервые показалось нечто вроде эмоций. «Вы, главное, с деньгами не обманите. Тяжко им придется без меня». «Не беспокойтесь», — положила она на его руку свою ладонь. «Все, что обещала, я выполню». «Вот и ладно», — откинул голову на подушку пациента и, наконец, обратил внимание на остальных. «А это что, студенты опять пришли? Ну, пускай смотрят». Едва увидев Порфирьева, такая была фамилия пострадавшего рабочего, Крылов с Колычевым скользнули в сферу и внимательно знакомились с его состоянием. Насколько мог судить Март, операции, которым его подвергли, прошли успешно, но вот нравственное состояние оставляло желать лучшего. Он махнул на себя рукой и хотел лишь не слишком обременять своим содержанием семью. «На каком станке работал, браток?» — поинтересовался он, заметив характерные следы на натруженных ладонях мастерового. Токарным, фрезерным или, может быть, слесарь?» «Токарь», — тихо отозвался тот, и уголки губ еле заметно дрогнули. «Эх, тебя угораздило». «На грех мастера нет. Но руки, слава богу, целы, значит, работать сможешь». «В прежние времена, может, так бы и случилось». «Прежние-то какие? При царе Горохе?» «Зачем при царе? При Иване Архипыче, царством небесное. Он всех своих работников знал, в беде бы не бросил». «Ишь как?» — заинтересовался Март. «А ты его разве застал?» «А как же?» — еще немного оживился пациент. «Строгий был, но справедливый. Не то что нынешние прохвосты». «А сын его?» «Федор Иванович-то тоже хороший человек был, только немного не от мира сего. Все в науках своих витал. Но при нем получше был, чем при нынешних. Это да». Так за разговорами они закончили осмотр и, придя к кое-каким выводам, покинули палату. «Зинаида Виссарионовна», — сходу начал Крылов, — «при всем уважении это перебор. У пациента, помимо всего прочего, явная депрессия, и при таком настрое ожидать позитивной динамики...» «Ваш метод, насколько я поняла», — парировала целительница, — «сродни чуду. И спасти Порфирьева может только чудо, но в случае успеха оспорить его уже никто не сможет. Кстати», — обернулась она к Колычеву, — «как вам удалось разговорить больного? Мне, несмотря на весь мой опыт, так и не удалось пробиться». «Все просто», — пожал плечами Март. «Во мне он видит своего, а в вас большое начальство. Несомненно, доброго человека, но очень далекого от него и от его проблем». «Вот как?» — немного по-другому взглянула она на молодого человека. «Любопытно, а что вы ему пообещали? Выкупить скелет после смерти для анатомического кабинета?» «Нет, конечно», — смутилась целительница. «Просто небольшую сумму денег за участие в экспериментах для семьи, а также компенсацию затрат на погребение». «Просто аттракцион невиданной щедрости. Простите, я не слишком осведомлен о рабочем законодательстве. Какие-то компенсации от работодателя за увечья ему положены?» «Насколько я знаю, да», — растерялась Ермольева. «Существуют фабричные кассы взаимопомощи», — пришел ей на помощь Крылов. «Но, говоря откровенно, выплаты не очень велики, так что все, на что может рассчитывать его семья, это благотворительность частных лиц». «Понятно», — кивнул Март. «Мы беремся за этот случай». «Подожди», — попытался остановить его компаньон, но было поздно. «Зинаида Виссарионовна абсолютно права. Этот случай будет невозможно игнорировать, и мы одним махом добьемся большего, чем годами исследований». «Вы уверены?» «Более чем». «Вам говорили, что вы очень странный молодой человек». Внимательно, как будто узнала что-то новое, посмотрел на нее Ермольева. «Постоянно говорят», — пожал плечами тот, — «особенно женщины». Высший свет — это своего рода закрытая корпорация, в которую очень трудно попасть. Однако, если ты все-таки стал ее частью и соблюдаешь определенные правила, перед тобой открываются многие двери и еще больше возможностей, в том числе для решения сугубо личных проблем. Вскоре по приезде в столицу империи графиня Ассалинская получила из здания на створе Дворцовой набережной Миллионной улицы именное пригласительное письмо на званый ужин за подписью самого чрезвычайного и полномочного посла Великобритании сэра Уильяма Ситца. В отдельной собственноручной приписке сэр Уильям, извиняясь, писал: «Миледи, простите за срочность». Причиной такого жеста со стороны англичанина было то, что дата проведения мероприятия стояла следующим днем, что никак не вписывалось в рамки принятого в этой среде заблаговременного уведомления хотя бы за неделю, если не за две. Но Ассалинская понимала, что сама явилась нежданно-негаданно в Петербург, и, напротив, была благодарна своему визави за такую оперативность. Тем более, им было что обсудить. Естественно, Нина Ивановна подобной возможностью пренебрегать никак не могла. И потому в назначенный час арендованный Роллс-Ройс с серебристым призраком на снежном фоне подкатил на набережную все еще не скованной льдом Невы, высадив свою пассажирку прямиком у порога посольского особняка. Посол, выказывая ей особую честь, лично встретил престарелую графиню в широком фойе, подав ей руку, которую она охотно приняла. «Миледи, рад вас видеть». «Взаимно, сэр Уильям», — проворковала графиня. «А где ваша очаровательная супруга?» «Она сейчас в Баден-Бадене». «Бедняжка Арабелла заболела», — сделанным участием осведомилась Нина Ивановна. «Ну что случилось?» «Ничего серьезного», — поспешил успокоить ее дипломат. «Просто врачи рекомендовали ей провести эту зиму на водах». «Как досадно, мне будет ее не хватать». «Надеюсь, вы сможете это пережить», — сдержанно улыбнулся сэр Уильям, прекрасно осведомленный, что никакой близости или даже просто приязни между его женой и графиней Ассалинской никогда не было, да и быть не могло. Но старая интриганка не унималась и продолжила светскую беседу, как будто встретила старого друга, с которым у нее множество общих тем для разговора. Впрочем, это занятие довольно скоро ему наскучило. «Миледи, нам нужно кое-что обсудить, прежде чем мы приступим к трапезе», — без обиняков заявил он. «Конечно», — с видом королевы, собирающейся осчастливить своего пажа, отозвалась Нина Ивановна. «Прошу в мои апартаменты». Широкие окна личного кабинета посла выходили прямиком на Петропавловскую крепость, уже давно потерявшую всякое военное значение. Ее Трубецкой бастион еще с конца XIX века стал местом пребывания для особой категории заключенных – политических и государственных преступников. И это зрелище напомнило Салинской о той угрозе, которая нависла над ее бесценным внуком и наследником – Анджеем. И все же она умела скрывать свои мысли и чувства, как и полагается знатной особе, и почти ничем не выдала себя, но от взгляда внимательно наблюдающего за ней англичанина все же не укрылась легкая, едва заметная тень, пробежавшая по ее лицу. «Итак, я внимательно слушаю вас, сэр Уильям». «Да, графиня, есть одно небольшое дело, в котором вы могли бы быть полезны мне и Британии». «Слушаю вас». «Позвольте мне говорить откровенно. Для нас очень кстати, что вы решили посетить русскую столицу именно сейчас. У вас большие связи среди вельмож высшего света Петербурга, вы вхожи в самые блестящие дома. Есть много знатных и влиятельных особ, которые прислушиваются к вашему мнению». «Вы правы», — без ложной скромности ответила Салинская. «Но вы так и не сказали, что вас интересует. Впрочем, позвольте я угадаю. Вы желаете знать, что в высшем свете думают о заключении мира с Японией?» «Не совсем. Настроение в русском обществе мне в общих чертах известны. Однако интересы британской короны требуют, чтобы этот мир был заключен как можно скорее и с наименьшими потерями для наших друзей. И если бы удалось убедить правительство царя Александра в целесообразности такого шага, благодарность его величеству не будет знать границ». «Дела Микадо так плохи?» — с присущей ей грубоватой прямотой бросила графиня. Она иногда любила подобного рода демарши, обескураживающие собеседника и усиливающие ее позиции в переговорах, особенно когда дело касалось денег. А то, что задачка явно сулит хорошее вознаграждение, она уже не сомневалась. «Я бы иначе рассматривал эту ситуацию», — постарался уклониться от четкого ответа Сиц. «И в сущности это не имеет прямого касательства относительно наших дел». «Что ж, если его королевское величество желает примерить на себя тогу миротворца, я всем сердцем поддерживаю это благородное стремление. Вы правы, я в самом скором времени встречусь со многими важными людьми и вполне могу узнать их мнение, а также цену, за которую они согласятся его изменить». «Я рад, что мы поняли друг друга», — невозмутимо кивнул посол. «А если кто-то сразу встанет на нашу сторону?» «Тем лучше. Надеюсь, вы понимаете, что это предприятие потребует некоторых затрат? Я сейчас же выпишу вам чек, графиня». Забирая заверенный личной подписью посла бланк, она посмотрела на указанную в нем сумму и добавила: «Очень хорошо. Но есть еще одно дело. Я знаю, что в столицу прибыл некий молодой человек. Он захватил секретный корабль японцев. Зная характер Хирохита, могу предположить, что он очень хотел бы наказания для излишне резвого наемника. Да и сам корабль явно следует уничтожить. Мне нужно, чтобы вы по своим каналам связались с Токио и передали им мое предложение». «Обычно я не занимаюсь такими делами, миледи», — помрачнел Сиц. «Однако для вас сделаю исключение». «Кроме того», — продолжила нажима Салинская, «я слышала, что и ваша резидентура потерпела громкое фиаско в Сеуле. Все от того же юнца. Думаю, это должно задеть вашего коллегу, главу секретной разведывательной службы МИД. Так вот, передайте генералу Мензису, что я все устрою. Лично. Но мне потребуются деньги, деньги и еще раз деньги. Подходящих исполнителей подберу сама». «Подобные вопросы я решать не уполномочен, но обещаю, что извещу сэра Стюарта о вашем предложении в самое ближайшее время». «Я понимаю, сэр Уильям. Что ж, и без того я слишком надолго похитила вас у остальных гостей. С вашего позволения, теперь я предпочту не оставаться на ужин, тем более, что все важное мы уже обсудили». «Как вам будет угодно, графиня». «Не провожайте, доберусь сама. Вы и так были очень любезны. И сообщайте мне о новостях немедленно». «В свою очередь жду того же от вас». Шурша длинным подолом темного платья по новощенному паркету, Ассалинская удалилась. Створки дверей за ней закрылись. Ситц достал из коробки гаванскую сигару и не без раздражения закурил. «Чёртова ведьма!» — глядя в окно на отъезжающий лимузин, процедил посол. Теперь на его губах не осталось и намёка на улыбку. Скорее, это был злой оскал. С тех пор, как воздушные корабли из уникальных боевых машин стали массовым видом транспорта, к тому же очень надёжным, безопасным и комфортабельным, а ко всему в придачу еще и самым быстрым, география загородного отдыха для российских элит чрезвычайно расширилась. Аристократы и миллионеры стремительно освоили тропические острова Индийского и Атлантического океанов, а Крым и вовсе стал чем-то вроде пригородной дачи, куда можно было отправиться просто на выходные. И в самом деле, несколько часов перелета, и даже не в VIP-салоне в широком кресле, а в собственной каюте, с кроватью, диваном, рабочим столом и ванной комнатой. С полноценным камбузом, где хозяйничает ваш личный повар, и с роскошной столовой для приема пищи. С собой вы запросто могли бы взять и секретаря, и если надо даже устроить в небе совещание хоть со всем штатом руководителей своего министерства, корпорации или клана. Более того, всем чинам первых трех классов в империи полагался по штату не только автомобиль, но и аэробот. Но действительно богатые и знатные предпочитали личный транспорт, который стали называть воздушными яхтами. Эти скоростные, роскошные, тщательно продуманные небольшие суда предназначались не для дальних перелетов. Эту функцию выполняли уже полноценные корабли, мега-яхты, а для перемещения в пределах города или на крайний случай вот таких полетов в Крым или другие не слишком отдаленные части империи. Предельный размер разрешенного для передвижения в воздушном пространстве городов транспорта ограничивался 30 метрами. И только им позволялось занимать стояночные места на взлетно-посадочных площадках в черте, к примеру, Петербурга. Еще одним следствием такой всеобщей моды на воздушный транспорт стало не только широчайшее распространение особых площадок непосредственно в центральных районах имперских мегаполисов, но и перенесение наиболее пафосных и масштабных мероприятий в пригородные дворцы, где можно было без проблем разместить на земле десятки, а то и сотни воздушных судов разом. Когда Зимину и Колычеву после очередного вызова штаб флота выдали конверты с пригласительными билетами на прием в Константиновском дворце в ознаменование победы над Японией и предупредили, что им предстоит награждение из рук самого государя, а затем торжественный ужин и бал, а значит, надо не опоздать и выглядеть соответствующе, Каперанг задал инструктирующему их чиновнику единственный вопрос. «Нам полагается место на бортстоянке?» «Вы располагаете личным воздушным судном?» — не без удивления и с ноткой уважения переспросил штабной чин. «Корабль капитана Колычева как раз соответствует требованиям по размерности. Мы прибудем на нем». «Что ж, в таком случае я дополнительно запрошу дворцовую канцелярию и сообщу номер вам по телефону. Буду весьма признателен». И вот теперь, пока ночная птица заходила на посадку в настоящей воздушной толчее, свободные от вахты члены команды столпились на мостике и во все глаза смотрели на открывшуюся перед ними ярмарку тщеславия. Впрочем, ничего удивительного в этом не было, ибо перед глазами их маленького, но дружного коллектива предстало концентрированное воплощение богатства империи и его правящего класса. «Вы только посмотрите, это же Альбатрос М2!» — громко ахала Калашникова, лучше других разбиравшаяся в типах и классах гражданских воздушных судов. «А это что?» «Чайка Л-5». «Сколько же это может стоить?» «Даже в базовой комплектации немногим дешевле полноценного корвета, а если с отделкой по индивидуальному проекту, то и вовсе». «Живут же люди!» — немного завистливо вздохнул Дугин. «На Россию изливается не просто денежный дождь, а настоящий Ниагара из золота. Кое-что перепадает флоту, армии, да и народ не бедствует, но, конечно, элита о себе любимой не забыла. Живут они не просто в роскоши, а прям-таки купаясь в шампанском и бриллиантах. Спокойный, даже без намека на осуждение, прокомментировал рассуждение молодежи Зимин. Дождавшись своей очереди, Март аккуратно посадил птицу прямиком на указанное место за номером 138 и, обернувшись к Татьяне, негромко распорядился. «Второму пилоту принять вахту. На борт никого без моего личного приказа не пускать. Организуйте ужин. Всем свободным от дежурства отдых. Билеты для членов экипажа я получил. Вы можете гулять в парке, но внутрь дворца вас все равно не пустят. Если не ошибаюсь, предполагается развлекательная программа и фейерверк, так что не заскучайте». К кораблю подкатил лимузин из дворцового гаража, чтобы забрать приглашенных гостей и доставить прямиком к парадной лестнице. Посторонние автомобили сюда не пускали, да и за небом следили со всем возможным тщанием. Еще подлетая, Колычев успел заметить несколько зенитных батарей, в любой момент готовых открыть огонь в случае появления нарушителя. «Я смотрю, тут все серьезно», — покачал он головой. «Береженого Бог бережет», — кивнул в ответ опекун. «После парада на водосвятие жандармы на воду дуют». Эту историю Март знал. Лет 30 назад, когда летающие корабли только начали заявлять о себе как о главной военной силе современности, на одном из участвующих в торжестве корветов сорвалось скрепление авиабомба, оказавшаяся, к счастью, учебной. Тем не менее, болванка взрыхлила землю неподалеку от императорского кортежа, и ее заметили. В общем, мало никому не показалось, а у дворцовой полиции с тех пор появилась новая главная боль. «Ты так и не рассказал, как там твои дела с целителями?» — поинтересовался Зимин, когда они оказались внутри просторного, отделанного кожей и деревом салона. «Все хорошо», — рассеянно ответил Колычев, но, видя внимание опекуна, все же добавил подробностей. «Лечение идет по плану, пациент понемногу выздоравливает, так что даже Ермолева перестала коситься на меня, как старая дева на брачного афериста». Я слышал, зашевелились потенциальные клиенты. «Есть такое. Высшие сановники империи – люди все больше в возрасте. Современная медицина предлагает им в лучшем случае облегчение старческих болячек, а тут практически гарантированное омоложение». «Будь осторожней». «На сей счет можете быть спокойны, Владимир Васильевич. Пока не окрепнем и не обзаведемся нужными связями, я буду вести себя паенькой. Тише воды, ниже травы». «Ну-ну», – немного скептически посмотрел на своего подопечного Зимин. Но автомобиль уже достиг парадного подъезда, и они поспешили выбраться наружу. В прошлой жизни Марту приходилось бывать в Стрельне, но Константиновский дворец изнутри он видел впервые. К тому же в этой реальности не случилось, по крайней мере, пока ни революции, ни немецкой оккупации, так что весь дворцовый комплекс можно было увидеть в его первозданном виде. Сама церемония значительно отличалась от той, что происходило в Сеуле. Не было ни восточной пышности, ни натужной помпезности. Скорее напротив, все просто и быстро, но от этого не менее торжественно. Все представленные к наградам, вне зависимости от чина и величины заслуг, были выстроены по росту, или, как выразился церемониймейстер, по ранжиру. Так что довольно высокий Колычев оказался в самом начале строя между поручиком-гренадером и лейтенантом гвардейского экипажа из команды цесаревича. Зимина же с двух сторон зажали внушительными животами два генерала, один пехотный, а второй почтового ведомства. Государь появился не то чтобы внезапно, но как-то буднично. Не было ни фанфар, ни орудийного салюта, а только все тот же церемониймейстер громко провозгласил: «Его Величество Император Всероссийский и Ее Величество Императрица!» Военные вытянулись, дамы присели в реверансах, а царственная чета, приветливо улыбаясь, вошла в зал. Кажется, государыня была нездорова, поэтому ей тут же принесли кресло, а царь, шепнув ей несколько ласковых слов, не тратя времени даром, приступил к церемонии. Держался он при этом запросто, поздравлял с награждением, потом вручал орден и, крепко пожав руку на прощание, двигался дальше. Иногда он считал нужным добавить несколько любезных слов от себя лично, и это являлось большой честью. «Так это вы в одиночку захватили японский корабль?» — спросил он у Марта, еле заметно коснувшись его ауры через сферу. «Был грех, Ваше Величество», — нашелся с ответом Колычев, предупрежденный, что не следует возражать или что-то объяснять монарху. Он где и так все знает, а если нет, то есть люди, которые доведут все, что положено. «Каков молодец!» — улыбнулся император и вручил ему кортик, на золотом эфесе которого было выгравировано «За храбрость», а с другой стороны маленький крестик, покрытый белой эмалью, и темляк из георгиевской ленты. «Нифига себе!» — подумал про себя Март, но царь уже вручал орден святого Владимира с мечами его соседу. Быстро пройдя вдоль строя, государь покончил с первой частью церемонии, после чего наступила вторая. На сей раз награждались представительницы прекрасного пола. Главным образом за заслуги мужей или отцов, хотя была одна сестра милосердия из высшего общества, добровольно отправившаяся на войну, чтобы ухаживать за страждущими. Ей, вставшая ради такого дела государня, лично вручила георгиевскую медаль. Еще двум дамам, потерявшим сыновей, достались знаки святой Ольги, а нескольким совсем молоденьким барышням – фрейлинские шифры. Одна из них показалась Марту смутно знакомой, но он никак не мог разглядеть, кто это, пока наконец не услышал представление. «Александра Владимировна Зимина-Колчак за заслуги отца!» «Вот это да, ваша дочь теперь придворная?» – удивился Колычев. «Не совсем», – так же тихо отозвался опекун. Раньше действительно их давали только придворным, а теперь это просто почетный знак, который полагается носить на важные мероприятия. После награждения заиграла музыка, затем одни слуги вкатили в зал столики на колесах, уставленные закусками, другие разносили шампанское, и началось нечто вроде фуршета. «А я думал, будет пир», — немного иронически заметил Март. «Опоздал, брат», — засмеялся Зимин. «Последний раз торжественный обед после награждения случился еще при прежнем императоре». «Папочка, ты видел, как меня наградили?» — вихрем налетел на них Саша. «Конечно, видел», — улыбнулся отец. «Тебя было трудно не заметить». «Конечно, я тут самая красивая». И самая скромная, не удержался от шпильки Колчев. «Ах, вы тоже здесь!» — обворожительно улыбнулась старательно не замечавшая его до сей поры девушка. «Случайно мимо проходил», — пожал плечами Март. «А государь случайно наградил вас георгиевским оружием», — тон ему продолжил Саша. «Ладно, дети», — усмехнулся Зимин. «Мне надо бы на кое с кем переговорить, так что оставляю вас одних. Не скучайте». И обычно Март легко сходился с представительницами прекрасной половины человечества, после чего также легко расставался. Если, конечно, тем не удавалось прежде втравить его в какую-нибудь неприятность. Но с дочерью своего опекуна он чувствовал себя не то чтобы скованно, но как-то все-таки не в своей тарелке. Она была, безусловно, хороша собой, да к тому же очень обаятельна. Еще они были помолвлены, и это, честно говоря, напрягало. «Хотите что-нибудь выпить?» — предложил он, не зная, что ей сказать. «Шампанского розе», — отозвалась она. «Прошу, я сейчас», — сорвался он за проходившим мимо официантом. Не без труда, найдя на изрядно опустевшем подносе две креманки, широкие бокалы блюдца с розовой, искрящейся мелкими пузырьками жидкостью, он собрался было идти назад, но буквально наткнулся на компанию офицеров флота. «Простите, господа», — хотел он их обойти, но не тут-то было. Пилоты, один из которых был его соседом во время награждения, не думали расступаться. «А вот и вы», — расплылся в дурацкой гримасе лейтенант. «Простите, никак не могу определить вашего чина». «У меня нет чина», — спокойно отозвался Колычев. «Я приватир». «Очень интересно. А как же вы друг друга различаете?» «А вам это зачем? Желаете оставить службу?» «А почему бы нет? Вон вас как награждают». Ситуация была абсолютно дурацкой. Во-первых, царский прием, так что руки распускать все-таки не следовало. Во-вторых, они все равно заняты бокалами, а компания явно намеревалась устроить скандал. И тут ему на помощь совершенно неожиданно пришла Саша. Заметив, что ее спутник окружили какие-то люди, она незаметно подошла поближе, и как только ситуация стала накаляться, недолго думая, вошла в сферу и, что было сил, ударила по никак не ожидавшим подобного исхода молодым людям. У одного из них тут же громко заурчал живот, второй почуял резь в мочевом пузыре, а третий просто побледнел и, казалось, вот-вот задохнется. Тем временем девушка прорвалась сквозь их кольцо и оказалась рядом с Колычевым. «Ну где же вы были так долго?» — неожиданно жеманно произнесла она, отбирая у ничего не понимающего Марта один из бокалов. «Я скучала». «Простите», — выдавил из себя тот. «А это ваши друзья?» — изобразила интерес свежеиспеченная фрейлина и добавила требовательным тоном. «Познакомьте нас». «Прошу прощения, мадемуазель, как-нибудь в другой раз». Сдавленно отозвался лейтенант, после чего все трое спешно ретировались в сторону ближайшей уборной. «Что это было?» — удивленно посмотрел на потенциальную супругу Март. «Ничего особенного», — пожала она точенным плечиком и как-то совершенно естественно перешла на «ты». «Просто они трое незаметно давили на тебя силой, пытаясь сковать волю сделать глупость». «Я думал, это запрещено на подобных приемах». «Конечно, запрещено. Но не всем. Новичков, как правило, проверяют на реакцию. Ну, если попросит кто-нибудь из высокопоставленных особ». «Погоди, они что, одаренные?» «А я и не понял». «Да тут все одаренные. Простецов на такие мероприятия не пускают, их чествуют отдельно». «Понятно», — кивнул Март, после чего по-новому взглянул на нареченную и неожиданно для себя тихо сказал. «Спасибо. Без тебя я мог бы наделать глупостей». «Не за что. Просто я страшно не люблю подобные вещи, да и церемонии тоже». «Да, а мне показалось, что тебе нравится новое украшение». «Ты про шифр?» — тонко улыбнулась Саша. «Мне больше нравится реакция матери на мое награждение». «Ты о чем?» «Видишь ли, в чем дело?» — охотно пояснила девушка. «Если бы она не развелась с отцом, наградили бы ее. Она стала бы статс-дамой, и это очень сильно подняло бы ее статус. Но она — жена иностранного подданного, и ей это недоступно». «А тебе это как будто радует?» «Просто я очень люблю отца», — призналась Александра. И никогда не прощу ей развода. Но вообще-то идея дедушки. Адмирала? Конечно. Ему это родство тоже не особо нравится. Хотя моего маленького братишку он обожает. Даже не знаю, что сказать. «Ничего не надо. Лучше расскажи, ты правда захватил японский корабль?» «Да», — кивнул Март. «Он сейчас стоит на летной площадке перед дворцом». «Покажешь?» — загорелись глаза барышни. «Конечно». «Тогда идем?» «Сейчас. А в чем дело?» «Видишь ли?» — с сомнением посмотрел на нее Колычев. «Моя ночная птица не прогулочная яхта и даже не корвет, а скорее подводная лодка. В таком наряде там не погуляешь». «Ты прав», — засмеялась она, сообразив, в чем дело. «Действительно, узкое длинное платье, из переливающейся на свету ткани с открытыми плечами руками, а также туфельки на каблучке, мало подходили для экскурсий по боевому кораблю». «Когда в другой раз?» «Конечно». «Ну как, вы тут не скучали?» — спросил вернувшийся к ним Зимин. «Нет, папочка», — покачала головой Саша, — «мы очень весело провели время». «В самом деле?» «Абсолютно». «Рад, что вы подружились». «А мы подружились?» — синхронно возникла в головах молодых людей одна и та же мысль, и их сферы на мгновение соприкоснулись. «Да». Несколько позже государь не без интереса взирал на мнущихся перед начальником его охраны офицеров. Судя по всему, бедолагам крепко досталось. «Ну, как реакция нашего нового знакомого?» — поинтересовался он, когда те удалились. «Выше всяких похвал, ваше величество», — отозвался тот. «Несмотря на внезапность, давление выдержал, не сорвался и мог бы...» «Но ведь ему оказали помощь, не так ли?» «Несомненно, но он и сам бы справился». «Мальчишка настолько силен?» «Для его возраста? Чрезвычайно. Будь у него больше связей и опыта, с таким потенциалом можно претендовать на то, чтобы стать гроссом. А ведь его дар еще растет, не так ли?» И он старательно заводит связи. Это может быть опасно? Не думаю, мягко возразила молчавшая до сих пор императрица. Мальчик действительно одарен и делает успехи. В разработке вооружений? И в медицине, со значением в голосе добавила она. Мне это интересно. Конечно, дорогая, согласился царь, бросив выразительный взгляд в сторону начальника охраны, в котором тот явственно прочел. Глаз с него не спускать.